Прошу вас уйти и оставить нас одних. Я здесь такой же господин, как вы у себя. Борса и Торелло, позовите стражу. А, я вас отлично понимаю. После большого праздника вам не достает представления. Но его вам не дадут. Оно не для вас. Вы его недостойны. У вас есть и мясо, и вино. Я заплатил за вас. Чего же вы еще ждете? Мне кажется, что самое меньшее, чего я могу требовать, это чтобы оставили мне мое горе. Убирайтесь есть, пить. У меня есть другие заботы, и я удерживаю слезы, которых вам не видать. Убирайтесь. Убирайтесь, говорю вам. Безмолвное движение в толпе, которое понемногу расходится. Вы медлите? Грубо берет за руку отца. И вы уйдите. Вы в особенности. Вы больше, чем другие, ибо вы причина преступления. Вы не увидите больше меня плачущим теми слезами. О, хотел бы я остаться один, в большем одиночестве, чем в могиле, чтобы узнать, наконец, то, что мне надо. Заметив Принчевалле, который не шевельнулся с места. А вы? Кто вы, стоящий здесь, подобно закрытой статуе? Вы стыд или смерть, ожидающая меня? Разве вы не поняли, что нужно уйти? Вооружаясь алебардой одного из воинов. Или надо, чтобы я прогнал вас ударом алебарды? Вы беретесь за шпагу, моя тоже при мне. Но я ее для этого не выну, она послужит только против одного человека, единственного. Этого... Но что за повязка скрывает вашу голову? Я не в настроении забавляться маской. Вы не отвечаете? Подождите, я узнаю, кто вы. Приближается, чтобы сдернуть повязку. Ванна бросается между Принчевалле и им и останавливает его. Не трогайте его. Гвида, останавливаясь, удивленный. А Ванна, ты, Ванна, откуда у тебя такая сила? Ванна, это тот, кто меня спас. Гвида. А, он спас тебя? Спас после, когда было уже поздно. Он хорошо сделал. Было бы лучше. Ванна лихорадочно. Дай мне, наконец, сказать тебе, Гвида, умоляю тебе. Одно слово, и ты узнаешь. Он меня спас, говорю тебе. Пощадил, окружил уважением. Он меня не тронул. Он возвращается под моей охраной. Я дала свое слово. Твое слово, наше слово. Пережди, пока твой гнев... Дай мне сказать тебе. Он не сказал ни одного слова, не сделал одного движения, которое было бы... Гвида. Но кто это? Кто это? Ванна. Принчевалле. Гвида. Кто? Он? Кто? Этот? Принчевалле этот? Ванна. Да. Да, он твой гость. Он доверяет тебе. Он наш спаситель. Гвида. После минуты молчания с силой и возрастающим волнением, которое не позволяет Ванне прервать его. «О, это моя Ванна! Это падает, как чистая роса с небес самого неба, о, Ванна! Ванна, у тебя великая душа, я люблю тебя и понимаю, наконец, да, ты была права. Если надо было исполнить это, то именно так. О, я понимаю твою хитрость, более могущественную, чем его преступление». Но я ведь не знал, не предвидел. Другая убила бы его, как Юдиф убила Алаферна. Но его преступление больше того, что совершил Алаферн, и требует большего возмездия. Надо было привести его, как это сумела сделать ты. Надо было привести его к жертвам, которые преобразуются в его палачей. Торжество великолепно. Он шел следом за твоими поцелуями, тихо, нежно, как барашек следует за веткой цветов. Что значит поцелуи, данные с ненавистью? Вот он, в западне, да, ты была права. Если бы ты убила его там, одинокая, в палатке, после ужасного преступления, этого было бы мало. Осталось бы сомнение, этого никто бы не увидел. Всему миру было известно об ужасном соглашении, нужно, чтобы весь мир узнал, что значит так жестоко оскорбить наше человеческое достоинство. Но как ты это сделала? Это величайшее торжество, которое честь женщины. «А, ты хочешь им это сказать?» — выбегая на террасу, громко кричит. «Принчевалле, Принчевалле, враг в наших руках!» Ванна, следуя за ним и стараясь удержать. «Нет, нет, выслушай меня, нет, это не то, Гвида, умоляю тебя, нет, Гвида, ты ошибаешься!» Гвида, освобождаясь и усиливая крик. «Оставь! Ты увидишь! Надо, чтобы они все знали!» призывая толпу. «Теперь вы можете! Вы должны снова прийти сюда! И вы также, мой отец, спрятавшийся за перилами и выслеживающий оттуда мою судьбу, как бы ожидая, не явится ли какой-нибудь бог, который исправит причиненное вами зло и водворит мир! Вернитесь! Вот явился мир и свершил великое чудо! Надо, чтобы даже камни слушали и глядели на то, что произойдет. Я больше не скрываюсь, и мой позор исчез. Я хочу выйти отсюда чище, чем самые чистые, и счастливее тех, кто ничего никогда не терял. Теперь вы вправе величать мою ванну. Я величаю ее вместе с вами и громче вас», толкая в залу тех, кто теснится на террасе. На этот раз...